для лучшего использования погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. Разрабатывают графики подачи вагонов под погрузку и выгрузку с учетом сменности работы грузового двора, МЧ и автопредприятия. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций организуют комплексные бригады, в состав которых входят машинисты кранов, водители погрузчиков, стропальщики и грузчики. В настоящее время на железных дорогах успешно трудятся 1235 комплексных бригад, объединяющих 13 тысяч человек. В такой бригаде овладевают управлением одной или несколькими машинами. Освоение смежных профессий в комплексной бригаде исключает случаи простоя машин. Эффективное использование погрузочно-разгрузочных механизмов на железнодорожном транспорте обеспечивается специализацией грузовых станций, которая осуществляется в железнодорожных узлах или площадок складов на станциях. Имеются отдельные специализированные станции для навалочных грузов, для тарно-штучных грузов и так далее. Как правило, специализируются отдельные склады станции для бумаги, контейнеров, тяжеловесов и тому подобного. В этом случае погрузчики оборудуются захватами, например, только для бумаги, краны – грейферными захватами для навалочных грузов, автостропами для контейнеров и другого. Когда по объему грузопереработки нерациональна специализация механизмов по грузам, проводят специализацию по укрупненным группам грузов, а механизмы оборудуют набором захватов, например, на площадках для переработки тяжеловесных и длинномерных грузов, козловые или мостовые и стреловые краны снабжают различными типами стропов, автоматическими и полуавтоматическими захватами, соответствующими массе и форме перегружаемых грузов. Последовательность применения тех или других механизмов и устройств для погрузки или выгрузки грузов и выполнения вспомогательных операций определяется типовыми технологическими процессами комплексной механизации. Типовые схемы и технологические циклы распространяются на следующие виды перегружаемых грузов. Навалочные, перевозимые в открытом подвижном составе. Навалочные крытого хранения. Тарно-штучные, уложенные на стандартные поддоны с использованием электропогрузчиков, сменных грузозахватных приспособлений, многоярусных стеллажей для складирования и хранения мелких отправок и контейнеры –